Жар-птица. По мотивам русской народной сказки. В некотором царстве, в 30-м государстве, жил-был царь. И был у него стрелец-молодец, а у того конь богатырский. Раз поехал стрелец в лес поохотиться, едет он дорогой широкою и наехал на золотое перо жар птицы, как огонь светится. Говорит ему богатырский конь: «Не бери золотого пера, возьмешь, горе узнаешь». Не послушался стрелец, поднял перо жар птицы, привез царю в дар. «Коли уж ты перо жар птицы достал, достань и саму птицу. Не достанешь, мой меч, твоя голова с плеч», — приказывает царь. Залился стрелец горючими слезами, пошел к своему коню богатырскому. «Не печалься, — говорит верный конь, — ступай к царю, проси, чтоб к завтрашнему дню 100 кулей отборной пшеницы было по всему чистому полю разбросано». Сказано, сделано. На другой день, на заре, поехал стрелец-молодец на то поле, пустил коня по воле гулять, а сам за дерево спрятался. Зашумел лес, поднялись волны на море, летит жар птица. Спустилась на земь и стала пшеницу клевать. Богатырский конь подошел к жар-птице, наступил на крыло копытом и крепко к земле прижал, а стрелец-молодец выскочил из-за дерева, связал жар-птицу, сел на коня и поскакал во дворец. «Коли сумел жар-птицу достать, достань мне невесту. За 3 девять земель... на самом краю света, где восходит красное солнышко, есть Василиса-царевна. Достанешь — златом-серебром награжу, а нет — то мой меч, твоя голова с плеч», — говорит царь. Залился стрелец горючими слезами, пошел к богатырскому коню. «Не плачь, не тужи, — говорит верный конь, — ступай к царю, попроси палатку с золотою маковкой, да разных кушаний и напитков». Сказано, сделано. Стрелец-молодец сел на коня богатырского и поехал за 3 девять земель. Приезжает на край света, где красное солнышко из моря синего восходит, смотрит, а по морю плывет Василиса-царевна в серебряной лодочке, золотым веслом гребет. Стрелец-молодец разбил палатку золотой маковкой, расставил кушанье и напитки, Василисы-царевны дожидается. А в Василиса царевна усмотрела золотую маковку, приплыла к берегу, вышла из лодочки и любуется на палатку. Зазвал ее стрелец-молодец в гости. Выпила царевна заморского вина, захмелела и крепким сном заснула. Снял стрелец палатку золотой маковкой, сел на коня, взял сонную Василису царевну и пустился в путь дорогу. Задумал царь жениться, а Василиса царевна и говорит: пусть тот, кто меня сюда привез, поедет к морю синему. Посреди того моря найдет большой камень, а под ним мое платье подвенечное. Без того платья замуж не пойду. Царь тотчас послал за стрельцом молодцом и говорит ему: мол, достанешь платье, больше прежнего награжу, а не достанешь — мой меч, твоя голова с плеч. Залился стрелец горючими слезами, пошел к коню богатырскому. «Садись на меня, — говорит верный конь, — да поедем к синему морю». Вот остановились у самого моря. Увидел богатырский конь, что большущий морской рак по песку ползет, и наступил ему на шейку тяжелым копытом. «Не губи меня! — взмолился рак. — Что тебе нужно, все сделаю!» «Посреди синего моря большой камень, под тем камнем подвенечное платье Василисы царевны. Достань его!» Рак крикнул громким голосом на все море синее. Всколыхнулось море, сползлись на берег раки большие и малые, тьма тьмущая. Бросились они в воду и вытащили со дна морского из-под великого камня подвенечное платье Василисы царевны. Привозит стрелец-молодец платье царевнино, а та опять упрямится. «Не пойду, царь, за тебя замуж, пока не велишь стрельцу в горячей воде искупаться». «Приказал царь вскипятить воды, да в тот кипяток стрельца бросить». А тот просит: «Царь, государь, дозволь перед смертью пойти с конем попрощаться». «Хорошо, ступай, прощайся». Пришел стрелец к своему богатырскому коню и горько плачет. «О чем плачешь, хозяин? Царь велел в кипятке искупаться». «Не бойся, не плачь, — говорит ему конь богатырский, — жив будешь». Вернулся стрелец из конюшни, тотчас подхватили его и прямо в котел. Он раз другой окунулся, выскочил из котла и стал таким красавцем, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Царь, увидав это, и сам полез дуру в кипяток и тут же сварился. А стрелец-молодец женился на Василисе царевне и жил с нею долго в любви да согласии.